скандалы и народы. Танцы, пока ты жива. Дороже победы быть побежденным твоими губами и остаться внутри твоих слов. Смотри, тело горит, горит, сражаясь с огнем за любовь. Мое приключение никогда не кончается. Мне верится в лучшее, иногда это проще, чем смотреть на мир таким, какой он есть. Ты ждала меня на севере внутреннего моря, в игре теней, потом к линии камней. Вода стекала к волнам, напоминая змей. И женился, как снится мне. Я скинул обледеневший панцирь от теплоты твоей. В кошачьих глазах, как застреленный вор, сбегая по черному ходу во двор, в уставшем дыхании сбиваясь с петель. Слова любовь в дверь, бросая красотой вызов равнодушной вечности. Я уверен был, что мир не наберется смелости вступить в бой со мной за приз наш бессмертия. Чудес. Каждым из нас есть таинственный лес.